В саду старик в глухом клетчатом жилете полол траву на грядках. Шея и лицо у него были фиолетовые, цвет гниющего мяса. Поймав взгляд Самгина, Никонова торопливо сказала: «Домохозяин, бывший народник, долго жил в Сибири, мизантроп». И снова заговорила о литературе. «Я совершенно согласна с графиней Толстой. Зачем писать такие рассказы, как «Бездна»?» «Удивительно легко с нею», — отметил Самгин и сказал: «Когда я вошел, вам как будто неприятно было, вы даже испугались». «Испугалась? Чего же?» — спросила она. Глаза ее стали светлыми, смотрели строго, пытливо. «Так показалось мне». «Не надо говорить об этом», — попросила она, протянув ему руку. Было уже темно, когда Самгин решился уйти от нее. Полуодетая, сидя на постели, она спросила шепотом: «Когда придешь? Я должна знать точно». Он сказал, что хочет видеть ее часто. Оправляя волосы, она подняла и задержала руки над головой, шевеля пальцами так, точно больная, и искала в воздухе, за что схватиться, прежде чем встать. «Будем видеться часто, если ты хочешь, чтоб я скорее надоела тебе», — тихонько ответила она. «Неудачная шутка», — заметил Самгин, хотя и не почувствовал шутливости в ее словах. «Должно быть очень тяжело, очень плохо живет она», — подумал Самгин, уходя. После десятка свиданий Самгин решил, что, наконец, у него есть хороший друг, с которым можно легко говорить обо всем и, главное, о себе. Никонова была внимательна к его речам, умела слушать их молча и не обнаруживая излишнего любопытства. Сама она говорила мало, очень просто и всегда мягким, как бы утешающим тоном. Она была, пожалуй, слишком снисходительна к людям. Иногда Самгин думал, что она смотрит на них издали и свысока. Это несколько нарушало ее сходство с Таней Куликовой. Как-то за чаем он, шутя, сказал ей: «Ты плохая большевичка». «Почему?» — спросила она не сразу, улыбаясь своей неприятной, насильственной улыбкой. Самгин объяснил: «В твоем отношении к буржуазии нет резкости, непримиримости, характерной для большевизма». «Но этого и у тебя нет», — очень мягко сказала она. Это замечание не понравилось Климу. Он произнес маленькую речь на тему о пошлости буржуазного общества, о циническом и, в сущности, близоруком эгоизме буржуазии. Никонова слушала речь его покорно, не возражая, как человек, привыкший, чтобы его поучали. Она вообще держалась ученицей, которая знает, что надобно учиться, и примирилась с этим. Но скоро Самгин почувствовал, что эта скромная женщина в чем-то сильнее или умнее его. В ней есть черта, родственная Митрофанову, человеку, в чей здравый смысл он поверил и ошибся. Нет, она не философствовала, как тут, не волновалась до слез, как это делал агент уголовной полиции, но она тоже была настроена в чем-то однотонно с ним. О политике, о партийной работе она говорила мало. Это можно было объяснить ее конспиративностью. Это удобно объяснялось усталостью профессионалки. Такой человек, каким видел ее Самгин, должен был работать, вероятно, по технике. В ней не было ничего от пропагандистки, агитаторши, и она не казалась человеком, хорошо изучившим теорию борьбы классов. Она любила и умела рассказывать о жизни маленьких людей, о неудачных и удачных хитростях в погоне за маленьким счастьем. Быт она знала отлично. В ее рассказах жизнь напоминала Самгину бесконечную работу, добродушные и глуповатые горничные Варвары, старые девицы, которые очень искусно сшивала на продажу из пестреньких ситцевых треугольников покрышки для одеял. Самгину нравились эти успокаивающие картинки быта, хотя он посмеивался над ними. «Знаешь, в твоем изображении эволюция очень мила, но скучновата». «Это жизнь», — сказала Никонова, тихонько вздохнув. У нее была очень милая манера говорить о добрых людях и светлых явлениях приглушенным голосом. как будто она рассказывала о маленьких тайнах, за которыми скрыто единое, великое, и в ней объяснение всех небольших тайн. Иногда он слышал в ее рассказах нечто, совпадавшее с поэзией Будин, старичка Козлова, но все это было несущественно и не мешало ему привыкать к женщине с быстротою, даже изумлявшей его. Она стала для него чем-то вроде ящика письменного стола, ящика, в который прячут интимные вещи, стала ямой, куда он выбрасывал сор своей души. Ему казалось, что, высыпая на эту женщину слова, которыми он с детства оброс, как плесенью, он постепенно освобождается от их липкой тяжести, освобождает в себе волевого, действенного человека. Беседы с Никоновой награждали его чувством почти физического облегчения, и он все чаще вспоминал дьякона. Слова — помет души. Он не был уверен, что женщина понимает его, но он и не заботился о том, чтобы она понимала, ему нужно было, чтобы она выслушала его до конца. Она слушала, прерывая его излияние очень редко. «Как ты сказал?» И снова сочувственно смотрела на него. «Мой брат недавно прислал мне письмо с одним товарищем», — рассказывал Самгин. «Брат — недалекий парень, очень мягкий. Его испугало крестьянское движение на юге и потрясла дикая расправа с крестьянами. Но он пишет, что не в силах ненавидеть тех, которые били, потому что те, которых били, тоже безумны до ужаса. Он толстовец?» — тихо спросила Никонова. «Был марксистом». «Да». «Так вот он пишет: революционер — человек, способный ненавидеть, а я по натуре своей не способен на это. Знаешь, мне кажется, что многие из наших общих знакомых ненавидят действительность тоже от разума, теоретически». Никонова наклонила голову, а он принял это как знак согласия с ним. Самгин надеялся сказать ей нечто такое, что поразило бы ее своей силой, оригинальностью, вызвало бы в женщине восторг перед ним. Это, конечно, было необходимо, но не удавалось. Однако он был уверен, что удастся. Она уже нередко смотрела на него с удивлением, и он чувствовал ее все более необходимой. Все это завершалось полнотою сексуальных отношений, гармоническим сочетанием двух тел, которое давало Самгину неизведанное и предельное наслаждение. После ее ласк он всегда чувствовал себя растроганным благодарностью у женщины за ее нежность. Теперь, когда он хорошо присмотрелся к ее лицу, он видел его не таким, как раньше. Черты лица были мелкие и не очень подвижны, но казалось, что неподвижна кожа, хорошо дисциплинированная постоянным напряжением какой-то большой сердечной думы. Ее голубые глаза были даже красноречивы, темнее в минуты возбуждения, до осени. Тогда они смотрели так тепло, что хотелось коснуться до них пальцем, чтобы ощутить эту теплоту. А когда Самгин спрашивал женщину о ее прошлом, в глазах печально разгорался голубой огонек. «Не люблю говорить о себе», — сказала она довольно твердо в ответ на его догадку. «Ты как будто боишься говорить о прошлом». Как-то заласканный ею, он спросил: «У тебя были дети?» «Один. Умер 8 месяцев». Самгин совершенно искренне выговорил: «Я бы хотел ребенка от тебя». Никонова, закрыв глаза, вытянулась, а он продолжал: «Ты у меня третий, но те две никогда не вызывали у меня такого желания». «Милый», — прошептала она, не открывая глаз, и, гладя ладонями груди свои, повторила: «Милый». После этого она стала относиться к нему еще нежней, и однажды сама, без его вызова, рассказала кратко и бескрасочно, что первый раз была арестована 17 лет по делу народоправцев, вскоре после того, как он видел ее с Лютовым. Просидела 10 месяцев в тюрьме. Потом жила под гласным надзором у мачехи. Отец ее, дворянин, полковник в отставке, сильно пил. Женился на вдове, купчихе, очень тупой и злой. 19 лет познакомилась с одним семинаристом, он ввел ее в кружок народников, а сам увлекся марксизмом, был арестован, сослан и умер по дороге в ссылку, оставив ее с ребенком. Ее второй любовью был тот блондин, с которым Клим встретил ее в год коронации у Лютого. «Это был человек сухой и властный», — сказала она, вздохнув. «Я, кажется, не любила его, но трудно жить одной». Потом она познакомилась с одним марксистом. «Студент, очень хороший человек», — сказала она, и гладкий лоб ее рассекла поперечная морщина, покрасневшая, как шрам. «Очень», — повторила она, — «товарищ Яков». «Корнев?» — спросил Самгин. «Нет», — громко откликнулась она и стала осторожно укладывать груди в лиф. Самгин подумал, что она делает это, как торговец прячет бумажник, в который только что положил барыш. Он даже хотел сказать ей это, находя, что она относится к своим грудям забавно, ревниво, с какой-то смешной бережливостью. — Кто этот Корнев? — спросила она. И Самгин рассказал ей о Корневе все, что знал, а она, выслушав его, вздохнула, улыбаясь. — Ну вот, ты знаешь мою историю. Обыкновенно. Сидя в постели, она заплетала косу. Волосы у нее были очень тонкие и мягкие. Косу она укладывала на макушке холмиком, увеличивая этим свой рост. Казалось, что волос у нее немного. Но когда она распускала косу, они покрывали ее спину или грудь почти до пояса, и она становилась похожей на кающуюся Магдалину. В ответ на жестокую расправу с крестьянами на юге раздался выстрел кочуры в харьковского губернатора. Самгин видел, что даже люди, отрицавшие террор, снова втайне одобряют этот, хотя и неудавшийся, акт мести. Пришел Митрофанов, грузно сел на стул и раздумчиво начал спрашивать. — Кочура этот еврей? — Точно знаете, не еврей. Фамилии смущает. — Рабочий? — Да. Однако непонятно мне, как это рабочий своим умом на самосуд за обиду мужикам пошел. Наущение со стороны в этом есть, как будто бы, а? Вообще пистолетные эти дела как-то не объясняют себя. Но, выслушав объяснение Самгина, он тряхнул головой и почти весело закончил. Впрочем, дело не мое. Я, так сказать, из патриотизма. Знаете, например, свой вор — это понятно, а, например, поляк или грек — это ж обидно. Каждый должен у своих воровать. Самгин, рассказав этот анекдот Никоновой, похвастался. Человек удивительно преданный мне. Он, конечно, знаком с филерами, предупреждал меня, что за мною следят. Говорил и о тебе подозрительно и особо. — Вот как! — живо воскликнула она. — Это хорошо. — Не правда ли? — Очень хорошо. Ты займись им. Можно использовать более широко. Ты не пробовал уговорить его пойти на службу в охранное отделение? Я бы на твоем месте попробовала. Оказывается, в ней есть склонность к авантюризму, — подумал Самгин. Жизнь становилась все более щедрой событиями. Каждый день чувствовался кануном новой драмы. Тон либеральных газет звучал ворчливей, смелее, споры ожесточенней. Деятельность политических партий лихорадочней, и все чаще Самгин слышал слова «нелегальный подпольщик». Разъезжая по делам патрона и воровки, он брал различные поручения Алексея Гогина и других партийцев, и потому как быстро увеличивалось количество поручений, убеждался, что связи партии в московском фабричном районе растут. Незаметно для себя он привык исполнять эти поручения, исполнял их с любопытством и порою мысленно усмехался, чувствуя себя покорным слугой революции, как он называл Любашу Сомову, как понимал Никонову. У него было много интересных встреч, и одна из них особенно долго оставалась в памяти. Поздно вечером к нему в гостиницу явился человек среднего роста, очень стройный, но голова у него была несоразмерно велика, и поэтому он казался маленьким. Коротко остриженные, но прямые и жесткие волосы на голове торчали в разные стороны, еще более увеличивая ее.